Глава вторая. Алмаз. Мадина очень красивая девушка. Добрая, искренняя, чистая. Я счастливчик. Шепчу себе, стоя у зеркала, застегивая эти проклятые запонки, душу я их манал. Не мое это все. Не для костюмов и этих белых рубашечек с воротниками я создан. Захотелось силой подубасить грушу, выпустить пар. Как-то надо было выдержать эту пытку в виде радостного торжества. Выдержать эти приторные поздравления, веселые лица. Выдержать его и ее присутствие. Последнее было сделать сложнее всего. Стоило мне увидеть ее после стольких лет там, в этом гребаном самолете. Все снова завертелось, заребило перед глазами со скоростью света. Я изменился. Мир изменился. Только эта моя поганая одержимость ею осталась прежней. «И как так, Алмаз?» — спрашивал себя, смотря в собственные глаза в отражении зеркала и не узнавая его. «Почему опять головой не думаешь?» — ругал себя. Настраивал на мысли о будущей жене, а сам на нее и не глядел, сидя за праздничным столом. Вздрагивал при каждом появлении нового гостя. Все надеялся, что это она появится. Когда я в очередной раз поднял глаза и увидел Камиллу в этом платье, сердце ушло одновременно в пятки и в горло. Вот оно. Чувствую его биение по всему телу. Словно это меня засунули в молотилку и дубасят. А оказалось, его уже нет там, в груди. Высохло все. Зачерствело. Она была сказочной. Она была мечтой, моей долбанной мечтой, затмевала всех, словно это она невеста, словно это она жена. Но она не моя невеста, она не моя жена. Она моя влажная фантазия, мое наваждение, под знаком которого прошла вся моя юность, пока эта бессердечная расчетливая сука не схватила своими красивыми ручками мою любовь и не разбила ее об острые скалы. В моих ушах до сих пор стоят ее слова. «Да кто ты такой, босяк, для меня? Ты меня видел, а себя? Не для тебя я. Все, поигрались и хватит. Возьми себе в жены какую-нибудь идиотку, которые по тебе сохнут, а мое место не здесь, в вашей вшивой селухе, среди баранов и коров, а в столице». Притом не республики, а страны нашей в Москве. Так и запомни, я на обложках буду, в шелках и мехах, в бриллиантах настоящих, а не с твоим булыжником. Вон пошел от меня. Тот день, когда я прибежал к ней, сломя голову после дембеля, я запомню навсегда. Ног не чувствовал, как бежал. Ехал 4 часа, стоя в автобусе из столицы в горы, только потому, что каждая секунда разлуки с ней была невыносима. Легкие сжимал от поганой тоски по ней. Я пришел к Камилле раньше, чем в отчий дом, к матери и отцу, потому что она была для меня важнее всех на свете, важнее себя. Я бы за нее душу отдал. Сказали бы, прыгни вниз, на скалы, прыгнул бы. А на следующий день мои родители должны были идти ее сватать. Мы заранее уже все обговорили, еще когда приезжали в последний раз ко мне на свидание в воинскую часть в Краснодаре, где я служил. Но никаких сватов мы так и не отправили. Она оказалась уже засватанной. Завтра она уезжала в Москву. Как в детской песне, за ней прилетел вдруг волшебник на голубом вертолете. Она должна была стать женой другого. Помню, как зашел домой, оплеванный ее равнодушным, грубым, даже каким-то надрывным презрением, все еще сжимая в руке сраный веник каких-то цветов, который сорвал, когда бежал к ней по лугу. Молча, не здороваясь, снял обувь, зашел к себе в комнату. Родители сидели за столом, тоже молча. Они все знали. Не трогали меня в тот день, спасибо им и на этом. Наверное, они слышали, что как только закрылась за мной дверь в комнату, По покрашенной известкой с добавлением синьки глины на стене прокатились два глухих удара. Моим кулаком. Моим сердцем. Моими грёбаными чувствами. И в тот день я поклялся себе, что забуду ее. Навсегда забуду. И эта клятва стала очередным моим обещанием самому себе в отношении нее, которое я нарушил. Я пролежал в комнате, не вставая, не притрагиваясь к еде, не разговаривая ни с кем, ровно неделю. На удивление, меня никто не трогал. Мать тихо плакала на кухне и молчала. Отец что-то ворчал себе под нос, но тоже молчал. А потом я просто проснулся и понял, что они не заслужили такого меня овоща. Ничего не желающего, ничего не чувствующего, кроме нее. Стыдно стало. Слабак конченый, терпила. Баба ноги об меня вытерла, а я раскис, как тряпка. Взял себя в руки, поднял одеревеневшие конечности и пошел во двор колоть дрова. Через 20 минут ко мне вышел отец. Сел рядом, помолчал еще немного, а потом тихо сказал: «Сегодня вечером начнем. Надо тебе в форму приходить, сынок. Скоро поедешь на Россию». Сделал паузу, пожевал зубами тоненький колосок, добавил: «Все пройдет, мальчик, и это тоже пройдет. Мы все когда-то любили, а потом наступал долг, семья. Любовь — это наивная прихоть безмятежной юности. Она, как эта трава зеленая, сочная и красивая только сезон, а потом превращается в желтую труху. На таком фундаменте крепкий дом не построить. Дом должен стоять на камнях. Сердце твое всегда должно оставаться каменным, а твое вообще алмазным. Ты же у меня алмаз, самый крепкий из всех камней.